Лисина Александра без права на выбор. Часть вторая. Дороги Валиона. Покинув Эара, Гайда решает освободить теней от унизительного заклятия. Ради этого она уходит в глухие леса равнины и начинает обучение у своих кровных братьев. А вместе с ней начинает учиться и демон, которому, как оказалось, еще есть чем поразить свою необычную хозяйку. Когда же время подходит и настает пора опробовать новые навыки, они сталкиваются с еще одной серьезной проблемой, для решения которой требуется нечто большее, чем просто умение держать в руках меч. Пролог. Отправляясь на охоту, всегда помни, что кто-нибудь может начать охоту на тебя. Совет старого зверолова. «Ну что, готово?» — задал риторический вопрос Лин, гордо встряхнув роскошной гривой. Я только поморщилась и, взобравшись в седло, осторожно кивнула. Башка сегодня болела просто безумно. Стоило только пошевелиться, как виски тут же начинали ныть, будто какая-то сволочь приставила туда дрель и нажала кнопку «пуск». Впрочем, о чем я говорю? Какая еще сволочь, если кроме меня и демона с тенями тут отродясь никого не водилось? — Поехали! — Давай! — обреченно вздохнула я, и седло подо мной привычно загуляло. — Что у нас на сегодня? — Разминка, бой, пробежка, завтрак, снова бой, обед, работа с копьем, разборка и смазка арбалета, ужин. Еще один бой и сон. Вроде все. Я окончательно скисла. Интересно, кто составлял программку? Опять ас? Не, хмыкнул Шейри, неторопливо труся по тропинке. На этот раз гор. Ух! Что, прониклась? Он из меня вечером душу вытрясет, жалобно простонала я. Гор тот еще зверь. Хуже тебя временами. Лин гнусно хихикнул. Зато у него единственного получается заставить тебя по-смешному ругаться. Я смущенно кашлянула и потупилась. Что да, то да. Мой черноглазый брат действительно обладал редкой способностью доводить меня до той степени бешенства, когда я забывала о приличиях и вспоминала малый словарь русского мата. Причем последний Лина крайне заинтересовал, и он даже завел привычку запоминать оттуда особенно сочные выражения. Правда, ругаться мне с каждым разом удавалось все легче и разнообразнее, о чем вредный демон не преминул накануне сообщить. Но с такими друзьями, как он и тени, даже врагов не надо. За последнее время они успели так меня измучить, что я уже и забыла, когда в последний раз нормально спала. — А теперь галоп! — неожиданно рявкнул Лин, резко ускорившись, и я опасно пошатнулась. — Лин! Мать твою! Нет, стой! — Ты хотела учиться? Учись! — зловеще расхохотался демон, стремительно набирая ход и заставляя меня с обреченным стоном вцепиться в его лоснящуюся шкуру. — Верховая езда — не самая сложная наука. Но ты ее, лентяйка, до сих пор не освоила. К тому же ты просила побыстрее, вот и получай обещанное. Я сказал, что могу мчаться со скоростью ветра. Сказал. Ты усомнилась вчера, что я сумею? Усомнилась. Давай теперь выясним, кто прав. Лин! Я рад, что ты согласна, — промурлыкал он, все еще наращивая скорость. У меня засвистело в ушах. Подобранный не по размеру шлем начал больно долбить по макушке. Седло постоянно подпрыгивало, старательно расширяя на филейной части моего несчастного тела вчерашний синяк. В лицо ударил свирепый ветер, а потом появилось ощущение, что меня буквально отрывают от конской спины и пытаются настойчиво скинуть на землю. На такой бешеной скорости, что в первый же удар о дерево... А дороги в этой глуши никто пока проложить не удосужился. Размажет по коре, как ворону под поездом. И этот гад все отлично знал. Особенно о том, что наездница из меня действительно не очень. По той простой причине, что до вчерашнего дня я и вовсе не знала, с какой стороны подойти к лошади. «Лин!» Мешком подпрыгивая на чужой спине, взмолилась я. «Не так быстро! Ну, пожалуйста!» «Ты сегодня в первый раз? Да? Признаться, я тоже. Так что будет только справедливо, если мы с тобой немного ускоримся. В первый раз, так сказать. А может, и в последний разик?» Издевается гад. «Он точно надо мной издевается!» «Лин, не надо! Это была не моя идея!» «Да? А кто придумал, что я могу стать таким?» Я жалобно всхлипнула. «Ты же сам сказал, что нам нужна лошадь!» «Это ты сказала, а они подтвердили!» Земля подо мной уже летела. «Лин!» В конце концов я не выдержала и тихо взвыла. «Не смей так разгоняться, я тебе запрещаю!» «На время занятий ты отменила силу своих приказов», — язвительно сообщили мне снизу. «Боже, ну все! Мое терпение лопнуло! Убью, скотина, как только остановишься!» «Как ты сказала? Убьешь?» — удивленно переспросил Шейри, уже буквально стелясь по внезапно выскочившему навстречу полю. «Меня убьешь? Демона?» «И как ты это только что меня позвала?» «Ну, Гайде, прости, конечно, но ты сама напросилась, потому что в ближайший час я останавливаться точно не собираюсь». Я тихо взвыла и страшно поклялась, что сегодняшней ночью жестоко ему отомщу, вместе с Гором, вместе со всеми тенями, которые придумали эту изощренную пытку. А потом судорожно вцепилась в луку седла и крепко зажмурилась, искренне понадеявшись на то, что переданные мне этим утром навыки успеют кое-как закрепиться. Иначе... Боже, я даже не знаю, что буду делать, если ничего не получится. Потому что терпеть это издевательство больше нет никаких сил. «Ты справишься», — уверенно прошептал изнутри невидимый ас. «Ты обязательно справишься и поймешь, как использовать наши знания». Я жалобно хмыкнула носом и покорно кивнула, несясь сквозь ночь на злобно воющем и злорадно гогочущем демоне. Да и что мне еще оставалось делать? Отступление 1. На этот раз бесконечное, величественное и неизменно спокойная пустота была заметно встревожена. Ее недра то и дело содрогались от страшного грохота. Огромные, неизмеримые обычными мерками пространства в ужасе шарахались прочь, мощными волнами расходясь от эпицентра бушующей в них бури. Молчаливая темнота то и дело освещалась яркими гневными вспышками. Из ее глубин доносилось яростное рычание. Она инстинктивно пыталась сжаться в комок, стараясь избежать грядущего Армагеддона. Но что-то не пускало ее во свояси. Что-то крепко держало затеряющийся в бесконечности хвост и бешено рвало пространство и время, силясь добраться до того, кто прятался за ней от справедливого возмездия. «Ты!» — взвыл по всей вселенной нечеловеческий голос. Молодой, полный бешеной силы и несдерживаемого гнева. «Как ты посмел?» «Спокойно, брат, подожди, дай мне сказать. Я послушал тебя в прошлый раз, я тебе поверил, а ты что сделал, предатель? Как смел ты меня обмануть?» «Я не обманул», — в неподдельном беспокойстве ответил второй голос, по-прежнему басовитый, но при этом здорово растерянный. «Я не сказал ни слова неправды. Что за игрока ты сюда привел? Нормальный игрок. Из другого слоя реальности? Из запрещенного сектора? Откуда еще? Все остальные мы уже испробовали. Разве это повод нарушать все известные законы? В совершеннейшем бешенстве взревел молодой, и пустота пугливо сжалась в ожидании конца света. Бас, между тем, издал весьма странный звук, а потом как-то виновато вздохнул. «Прости, брат, ближе никого не было, а эта душа почти шагнула в тень. Но оно и неплохо, мне почти не пришлось ей помогать. Знаешь, там живут странные смертные, и они почти не боятся холода изнанки». «Мерзавец, да как ты только посмел!» Пустота жалобно вслипнула, надвое разрываемая чьей-то могучей волей, напряглась, но все-таки не смогла устоять под свирепым напором и с треском разошлась по швам, осветившись изнутри ровным золотистым светом, обдав неизвестного взломщика невесомым облаком полупрозрачного тумана и, наконец, позволив ему вихрем ворваться в наполненное ароматами благовоний подпространство, где на огромном раскаленном валуне, подперев волосатой рукой тяжелую рогатую голову, сидел могучий чернокожий гигант и грустно смотрел на то, как перед ним зарождаются и гаснут далекие звезды. За его спиной темным покрывалом повисла вечная ночь. Под ногами разверзлась бездонная пропасть молчаливой вечности. Кончики острых рогов рвали ее хрупкую ткань при каждом неосторожном движении. Между опущенных крыльев напряженным сгустком повисла еще нерожденная туманность, а неровный свет множества проносящихся мимо звезд отбрасывал на окаменевшее лицо такие странные блики, что нельзя было даже понять, какое оно на самом деле. То ли суровое, то ли злорадно улыбающееся, то ли жестокое, а то ли просто задумчивое. Серое, как у мертвеца, или же, напротив, слишком живое. И лишь глаза у него оставались неизменными, глубокие, черные, равнодушные глаза древнего бога, перед которым за краткие мгновения проносятся миллиарды ничего не значащих пылинок чужих жизней. При виде полыхающего слепящим светом чужака, с рыгом разодравшего пространство и ворвавшегося в эту тихую обитель, бог устало опустил плечи и спокойно воззрился на такого же, как он, гиганта, только не с черными, а с белоснежными крыльями, с одухотворенным лицом, сейчас перекошенным от злости, совершенными чертами лица и искрящейся молнией в правой руке, уже готовый сорваться с места. «Здравствуй, брат!» В ракочущем голосе рогатого не было ни тени удивления. «Не ожидал, что ты придешь сюда так быстро. Обычно ты не слишком торопишься с решениями». «Как ты посмел?» Раздельно процедил светлый, выразительно поднимая руку. «И как мог вмешаться в чужую игру?» «Эта душа не была в игре», — равнодушно отвернулся темный. «Она отказалась от правил и была предоставлена сама себе». «Как это?» «Очень просто. Тот мир пошел по другому пути. Чужие хранящие решили предоставить своим подопечным возможность выбора. Как родиться и как жить? Как расти и чем питаться? Когда идти, стоять? Когда болеть, когда остановиться и умереть? Другие боги, брат, и другие законы. Совсем иначе, чем у нас с тобой. Поэтому мое вмешательство для них — это тоже своеобразный выбор. Они не стали противиться». Светло недоверчиво остановился. «Не стали? Совсем? Даже когда ты забрал у них душу?» «Нет», — покачал головой рогатый. «Ни слова возражения, ни малейшего знака. Кажется, им уже все равно. Наверное, как очень скоро станет и нам с тобой. — Когда это случится, мир погибнет, — сухо отозвался Светлый. — Да. Однако же тот мир как-то существует. — Существует, ты прав, но не живет. Темный неопределенно повел могучими плечами, стряхивая с крыльев невесомую звездную пыль. У Светлого тем временем зажатая в руке молния медленно погасла, а потом и вовсе исчезла, растворившись в вечной пустоте межвременья. Наконец пришедший глубоко вздохнул, окончательно успокаиваясь, после чего создал еще одну глыбу, только не раскаленную до красна, как у соседа, а вытесанную из абсолютного льда. Опустился напротив и вопросительно посмотрел. — Верни ее. Рогатый удивленно повернул голову. — Что? — Верни эту душу обратно, — раздельно повторил второй гигант, неотрывно глядя на брата крупными, пышущими золотом глазами. — Нам не нужен такой слабый игрок. Ему не место в этом мире. Поэтому верни эту душу обратно, пока не поздно. — Не могу, — вздохнул темный, на мгновение расправив огромные кожистые крылья, чья густая тень, накрыв сразу несколько молодых звезд, заставила их испуганно замерцать и навсегда погаснуть. Светлый недобро сузил глаза. — Не можешь? — Почему? — Потому что игра уже началась, брат. — Как? — Вот так, — с невеселым смешком подтвердил Рогатый. — Оказалось, мы оба с тобой опоздали, и игрок сделал первый ход сам, не дожидаясь, пока станут известны все правила. Светлый отшатнулся. — Что? — Вот именно, брат. Поэтому я больше не могу вернуть игрока обратно, по крайней мере, до тех пор, пока игра не закончится. В обители богов надолго повисло напряженное молчание, не нарушаемое даже взрывами сверхновых и картинами глобальных разрушений в какой-то из далеких вселенных. Рождение и смерть творились здесь в абсолютнейшей, благоговейной тишине. Но лишь два могучих бога могли по достоинству оценить это великолепное зрелище. Я должен это увидеть, — наконец растерянно опустил плечи белокрылый, разом утратив пугающую ауру угрозы. Как игрок посмел? Кто ему позволил? Как, в конце концов, это могло случиться, если мы с тобой не давали своего согласия? Рогатый криво усмехнулся. В том умирающем мире есть свои прелести, брат. Как оказалось, смертные в нем больше не полагаются на милость богов, а берут все, что им нужно, сами. В то время, как новый игрок, хоть ты и не поверишь в это, он не признает никаких богов. Совсем. Никогда не признавал. Чистый прагматизм, есть в том мире такое интересное слово, и ни капли слепой веры без того, чтобы предварительно не проверить, не потрогать и не сделать собственных выводов. Во всем сомневается, обо всем имеет свое мнение, всего добивается тоже сам, не глядя на то, что это считается невозможным. Поэтому мы для него на данный момент не более чем пережиток прошлого. Забавно, да? Ты да я, и вдруг нелепая выдумка природы. У Светлого на какое-то время даже дар речи пропал. Он все порывался о чем-то спросить, но почему-то не мог подобрать слова. А когда все-таки сумел справиться с изумлением, то только непонимающе опустил белоснежные крылья, под которыми едва погасшие звезды снова начинали пробуждаться к жизни, и растерянно посмотрел. — Как же так, брат? — прошептал он неслышно. Как вышло, что ты привел в наш мир нейтрального игрока? Абсолютно нейтрального, заметь. У нас никогда не получалось соблюсти равновесие, но, быть может, это и к лучшему. Ты думаешь? — сомнением посмотрел Темный. «Я, признаться, уже начал сомневаться в том, что поступил верно. Даже собрался потихоньку вернуть все на свои места, но неожиданно обнаружил, что игра давно начата. И, знаешь, впервые за много веков растерялся, прямо как ты сейчас». «Игрок нейтральный», все так же тихо, словно размышляя вслух, повторил Светлый. «Совершенно нейтральный и ко мне, и к тебе. Над ним не давлеет ничья воля. Он совершенно свободен в своем выборе. Он не знает никаких границ. Это так странно, но почему-то это именно так». Темный неожиданно поднял на брата страшноватые, лишенные белков глаза, в которых внезапно мелькнул неподдельный интерес. «Хорошо. Пусть все случится, как должно. Пожалуй, это будет очень любопытная игра». Наконец заключил Белокрылый, неподвижным взглядом уставившись в вечность. «На этот раз ты абсолютно прав. С таким игроком мы еще не сталкивались. Впервые это будет равноценное противостояние. Каждый из нас получит совершенно одинаковые шансы на проигрыш и такие же одинаковые шансы, как у игрока на долгожданный выигрыш. И значит, тем интереснее будет склонить его на свою сторону», — заключил Темный, расправляя нетопыриные крылья и медленно расплываясь в хищной усмешке. «Не правда ли, брат?» Белокрылый, на мгновение задумавшись, также медленно наклонил голову. «Пожалуй. В таком случае пусть начнется игра, и пусть ее одолеет сильнейший». Глава первая. «Уф!» — простонала я, едва открыв глаза. «Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы это был всего лишь сон!» «Хрен тебе!» — хладнокровно заявили мне прямо в лицо, и из темноты тут же выплыла хитро прищуренная кошачья морда. «Вставай, Гайде! Утро уже наступило, а значит, тебе опять пора на тренировку!» «Какой ужас! Когда это только кончится?» «Когда ты научишься, наконец, хоть чему-нибудь, вставай!» — безжалостно заявил Шейри, насмешливо следя за тем, как я морщусь и охаю, одновременно растирая отчаянно слипающиеся глаза и пытаясь спросонья вписаться в узкий выход пещеры. «Святой Аллар! И все его айри... Уй!» Я все-таки зацепилась локтем с какой-то выступ и тихо зашипела. «Одни увечья с вами, извергами! Тут синяк, там царапина, мышцы болят, сил никогда нет. Ноги трясутся по утрам, про руки вообще молчу. Я похожа на старую больную бабку, которую жестоко скрутил проклятый ревматизм. Ни дня без травм, кошмар какой! Чтобы я, да еще раз, согласилась на подобное!» Лин насмешливо фыркнул. «Умывайся давай, хозяйка, а потом зови своих теней. И нечего винить нас во всех грехах. Идея была твоей. Мы всего лишь помогаем ее осуществить. А то, что в процессе, как ты говоришь, появились какие-то трудности, но ты ведь не привыкла сдаваться и уже не бросишь это дело на полпути». Я обреченно вздохнула. «Он прав. В кои-то веки я не могу последовать прошлому примеру и, как бывало раньше, бессовестно забросить учебу на середине. Потому что раньше я отвечала только за себя, и раньше мои решения никак не отражались на тех, кто мне дорог. Все совершенные в прошлом ошибки всегда были только моими. Ни отец, ни мама не испытывали после этого ничего страшнее простого разочарования. Я действительно жила как капризная принцесса. Это хочу, это не хочу, это нравится, а это не очень. То буду, вон тоже не буду, дурочка. Наивная, самовлюбленная и ничего не смыслящая в жизни дурочка, которая только теперь, наконец, начала постепенно осознавать, что обратного пути нет. И теперь у меня уже не будет возможности бросить начатое как раз тогда, когда что-то стало получаться. Просто потому, что мне, дескать, надоело этим заниматься. Неинтересно, видите ли. Все, девочка, не умеющая доводить свои дела до конца. Кончилось твое время. Детские игры в прошлом, и теперь от тебя зависят целых 4 существа, которые поклялись тебе в верности, и которым ты точно так же поклялась помочь. Никакие оправдания не смогут прикрыть эту ложь, если после первых же трудностей ты сдашься и опустишь руки. И никакие попытки объяснить это гнусное предательство не позволят тебе без стыда смотреть в глаза тех, кого ты сперва обнадежила невыполнимыми обещаниями, а потом бессовестно подвела. Доковыляв до выхода из пещеры, я прислонилась плечом к холодному камню и устало прикрыла глаза. Лин прав. Обратного пути уже не будет. Без меня тени быстро погибнут, а без них я просто не смогу представить свою дальнейшую жизнь. Слишком тесно мы с ними срослись. И слишком много они успели для меня сделать, чтобы теперь я забыла об этом и малодушно запросила пощады. Конечно, можно было не бросаться, очертя голову в омут, и позволить им и дальше время от времени пользоваться моим телом, как обычной батарейкой. Но для них это как кусок черствого хлеба для изголодавшегося нищего, как подачка, как жалкий огрызок, только чтобы не сдохнуть с голоду. А я хотела, чтобы они жили по-настоящему. Я хотела, чтобы они вспомнили вкус настоящей жизни. Я отчаянно хотела невозможного. И я поклялась, что добьюсь этого во что бы то ни стало. Поэтому, вернувшись в Валион, я, вопреки здравому смыслу, не отправилась ни в какой город, дабы наслаждаться там заслуженными лаврами победителя, а отыскала тихое место в самой дальней глуши здешних необъятных лесов, и там бесследно исчезла, ничем не потревожив покой вольных земель. Поэтому я не нежилась сейчас в теплой постели, ожидая горячего завтрака и теплой улыбки какого-нибудь ловеласа, а грела свои несчастные кости на сухом валежнике, кое-как прикрытым старым айниным одеялом. Поэтому я каждое утро с рассветом вставала, проклиная про себя день и час, когда решила учиться у теней. И поэтому же каждое утро настойчиво напоминала себе, зачем и для чего это делаю, чтобы не психануть, не сорваться и не послать все это обучение Кайдовой матери. Да, теперь у меня была собственная пещера, небольшая, узкая, шагов 5 в длину и всего 2 шага в ширину. Жутко неудобная из-за низкого потолка и шершавого, неприятно царапающего ноги пола. Но зато она была теплой, сухой, в нее почти никогда не задувал ветер. А вечный полумрак в дальнем углу, где я устроила себе некое подобие лежака, разбивался слабыми солнечными лучами лишь на рассвете, когда солнце только-только вставало на горизонте и игриво заглядывало на этот живописный холм, где скромно приютилось мое новое, надеюсь, правда, что временное, жилье. С едой, как ни странно, никаких проблем не возникло. Хранители по очереди навещали свою стукнутую хозяйку, чтобы принести ягод, грибов, ароматных травок к ужину. Мясом исправно снабжал проворный Шейри, который за последнее время научился довольно сносно охотиться. Да и лесное зверье частенько баловало меня то сброшенной прямо с небес рыбкой. Пролетающие птицы за это каждый раз получали в ответ шутливое махание кулаком с просьбой не ронять больше добычи мне на голову. То подкинутый к самому входу тушкой загрызенного остроуха. Волки наверняка постарались. Или лисы местные, которых я упорно называла именно так. Хотя на лис эти рыжие, хитрые, проворные бестии с совиными глазами были совсем не похожи. Иногда прилетали мелкие птички, аккуратно складывая перед голодающей иштой мелкие, но очень сытные и весьма калорийные орехи. Когда-то удавалось найти в кустах кем-то заботливо выкопанные из земли клубни, в вареном виде, напоминающие картошку. В общем, заботились обо мне всем миром и делали все, чтобы на хозяйственные дела я отвлекалась как можно меньше. С одеждой было хуже. Кроме заветных джинс, которые я упрямо берегла, как зеницу ока, у меня в запасе имелись лишь две потрепанные жизнью Аниных рубахи и та красивая, купленная по случаю заботливым Мейром, на которой я умудрилась испоганить левый рукав. Еще штаны, старые, одеваемые каждый день на тренировке, и новые, к которым я из соображений скупой бережливости пока еще ни разу не притронулась. Была также нелепая шапка, подаренная все той же Айной и практически никогда не используемая. Были ненавистные портянки, которые я уже замучилась стирать и перестирывать. Две пары сапог, одну из которых, так же, как и штаны с белой рубахой, предусмотрительно отставила в сторону, предпочитая добивать свои старые башмаки. И, наконец, модное кружевное белье, купленное по случаю на какой-то распродаже в одном из дорогих бутиков, но которое, увы, заменить пока было нечем. Впрочем, перекроенные с подаренной Мейром подштанников шорты вполне позволяли мне не трепать нижнюю часть этого важного аксессуара. Тогда как плотно обвязанная вокруг груди полоса ткани позволяла обходиться без верхней. Виват местной моде и моей изобретательности. К тому же заниматься так было гораздо удобнее, и, простите мой прагматизм, но помогало сохранить дорогое моему сердцу белье до тех далеких пор, пока, наконец, оно не окажется востребованным по-настоящему. Или пока, по выражению несносного Шерри, я не отыщу себе приличного мужика, которого можно было бы сразить на повал этим сомнительным, главное, сохраненным в приличном виде, богатством. За мужика Лин, конечно, сразу получил по ушам, но не деликатному совету я, подумав, все-таки вняла. А потом и сама поняла, что совсем не к чему красоваться перед местными комарами в дорогих кружевах. Пусть полежат, целее будут, а я и так обойдусь. Хватит и того, что я каждый день белым привидением проношусь к расположенной неподалеку речке и с громким воплем окунаюсь в изрядно холодную воду, после чего вылетаю обратно, мчусь по крутому склону на самый верх, громко отфыркиваясь и отжимая отрастающие волосы, а потом спешно одеваюсь в свои застиранные обноски, чтобы узнать, что еще приготовили для меня неумолимые тени. Стесняться тут некого. Вокруг на много сотен километров не водилось ни одного смертного. Бессмертного, впрочем, тоже. Так что я могла творить все, что душе угодно, не боясь быть увлеченной в разврате, склонности к эксгибиционизму и превратной тяге к нудизму. Да и кого мне стесняться? Лина, что ли? Ха-ха. Демону мои прелести до одного места. Только и того, что однажды попытался ехидно прокомментировать. Но был тут же отрепан за уши и больше не заикался о недостатках моей, не самой стройной, надо признать, фигуры. После этого он позволял себе только проводить меня насмешливым взглядом до речки и обратно, а потом мудро помалкивал в тряпочку, больше не желая быть оттасканным за хвост и окунутым в ближайшую лужу. Что же касается теней, то после того, как они не по одному разу побывали в моем теле, я вообще перестала воспринимать их как мужчин. Не в том смысле, что они потеряли для меня свою мужественность или стали совсем безразличными. Но согласитесь, глупо идти на прием к доктору, а потом смущаться и вяло лепетать что-то о том, что, может, вы меня так послушаете, через одежду, я раздеваться боюсь. А тени сейчас стали для меня кем-то вроде докторов, суровых, неумолимых, порой жестоких, но очень полезных, на которых хоть и ругаешься порой, обвиняя в негуманности, но все равно слушаешь, потому что хорошо понимаешь, что все их процедуры и невкусные лекарства для пользы. К тому же, после того, как им и спать пришлось в моем теле, мыться, расчесываться, а то и, простите за подробности, до кустов ходить, когда у меня не было сил даже на столь деликатное действо, тут уж, как говорится, и не осталось чего стесняться. Все, что могли, они уже в подробностях видели. Более того, пристально изучили, ощупали, едва на зуб не попробовали. Потому что должны были точно знать, на что способно мое нетренированное тело. После этого как-то по-особенному вздохнули и нейтрально сообщили, что работы с ним предстоит много. В переводе это означало, что пахать мне придется, как папе Карло, и так интенсивно, как только я смогу выдержать. В противном случае мое обучение затянется 100 лет, а тени при всем желании так и не сумеют наесться досыта, причем из-за меня, из-за моей лени и нерасторопности. И из-за того, что я когда-то так мало уделяла времени спортзалу. Вот и превратили они после всего этого весь окружающий лес в огромный спортзал. Вот и взвыла я, внезапно обнаружив, что все мое время, включая ночи, расписано уже по минутам. Вот и взбунтовалась, внезапно ощутив все прелести армейской жизни. Но была дружно отругана, пристыжена и больше не возникала. Только вот так, как сейчас, останавливалась иногда на пороге, позволяя себе пару минок слезливой жалости, а потом тяжело вздыхала, отлеплялась от косяка и покорно плелась умываться. Распорядок дня был до отвращения прост. Подъем с рассветом под громкие вопли злорадно хихикающего Шейри, а по первости и под холодный душ, окатывающий меня с ног до головы. Затем короткая пробежка до реки, торопливое умывание, разминка и такая же короткая, но более выматывающая пробежка обратно. Причем обязательно по самому крутому склону и по такой дикой траектории, которую, наверное, мог изобрести только пьяный стилькодорожник или зловредный демон без единой капли совести. Одним словом, возвращалась я обычно к пещере запыхавшаяся, уставшая, трепанная, но неплохо разогревшаяся. После чего следовал скудный завтрак. Ну да, в лесу не зажируешь. Потом краткие инструкции на текущий день от теней. Еще одна пробежка по окрестностям, только уже более длительная, 2 часа, а потом и все 4. Небольшая лекция по средневековому оружию и доспехам, затем, собственно, тренировки, к концу которых я буквально падала от усталости и порой не могла даже до постели доползти. Короткий сон, если до этого я еще не проваливалась в небытие. Затем снова подъем, снова разминка, сопровождаемая громкими стонами, охами и ахами, больше похожими на жалобные стенания безвинно убиенного привидения. Наконец, домашняя работа, короткий отдых и снова сон, которому в последнее время стала предшествовать еще одна неприятная процедура. Надо сказать, те не знали толк в том, что делали, и каждое их требование было не только строго обосновано, но и тщательно выверено, продумано и заточено специально под меня. Таким образом, что я делала ровно столько, сколько могла выдержать. И так, что это принесло сугубо положительные результаты. К примеру, бегала я по лесу исключительно по утрам, после первой разминки, и исключительно босиком. Разбить ноги я не боялась. Лес, чувствуя присутствие молодой Иште, сам стремился меня уберечь от увечий. Поэтому на той тропинке, которую я протоптала своими ежедневными прогулками, никогда не валялись острые камни, шишки, не вылазили из-под земли узловатые корни. Пролетающие мимо птицы не бросали орехи, звери не оставляли костей. Там не было ничего, кроме твердой земли под ногами и приятно пружинищего травяного покрова. как на лучшей в мире беговой дорожке с полным эффектом присутствия и сложнейшей системой безопасности. Правда, тени мой кайф быстро подпортили, намеренно проложив маршрут сквозь все ближайшие овраги, холмы, ямы и ручейки, чтобы жизнь медом не казалась. Так что к концу пробежки я чувствовала себя как хорошо промаринованная, вымоченная в уксусе и тщательно отбитая рыбина, мокрая, вялая и едва дышащая. Впрочем, кто бы выглядел по-другому, если бы сперва часика-два поносился на пределе возможностей по пересеченной местности, а потом еще часик потратил на всякие издевательства, вроде отжиманий, приседаний, подтягиваний на ближайшей ветке и обязательной, ненавистной, растяжки. Впрочем, мне грех жаловаться. Нагрузки хоть и были большими, ничего экстраординарного из себя не представляли. Те же самые упражнения дают своим подопечным любые грамотные тренера, когда требуют укрепить мышцы, создать из них хороший корсет и подготовить к еще большим нагрузкам. Причем подготовить сравнительно быстро и аккуратно. За тем лишь исключением, что новомодных тренажеров у нас не было, а для утяжеления приходилось использовать подручные средства, которые не изменились, наверное, еще со времен зарождения человечества. Надо сказать, ребята действительно оказались на высоте. Всего за месяц они подтянули меня так, что при взгляде в воду я едва себя узнавала. На вынужденной диете и под серьезными нагрузками я сумела здорово похудеть, заимела восхитительную талию, на которую обзавидовались бы все мои прежние приятельницы. У меня подтянулись ягодицы, заметно постройнели бедра, приятно истончились руки, перестав походить на безвольные тряпки. Я сильно изменилась, это правда. Хотя, конечно, именно в то время данное открытие не доставило мне ни особого удовольствия, ни восторга, ни безумной радости от осознания исполнения заветной мечты. Ничего, кроме усталой улыбки на запыленном лице и сухой констатации факта. Даже тогда, когда самый ехидный в этом мире кот соизволил скептически меня оглядеть и со смешком заметить: «Неплохо поработала гайда». Со временем я, конечно, привыкла и к ежедневному купанию, и к собственному внешнему виду, и к ноготе, которая стала для меня гораздо удобнее, чем постоянная смена вечно пачкающихся рубах и осточертевшая стирка в холодной воде. Тело умнее тряпки и гораздо легче моется. Так что к концу первого месяца я совсем обнаглела и, пользуясь тем, что морозы до этих краев никогда не доходят, не зря так долго забиралась на юг, большую часть дня гуляла ню. Благо, любоваться на меня некому. Теням без разницы, Лину и подавно. А хранители, если и не одобряли моего поведения, все равно никому не скажут. Хотя мне кажется, что они, как и Мэйр, не понимали в этом особой разницы. Для зверей ведь все едино, в каком-то облике, зверином или человеческом. Они никогда не носят одежды. Так что в каком-то смысле я была сейчас гораздо ближе к природе, чем за всю свою прежнюю жизнь. И это, как ни странно, нисколько не угнетало, а, напротив, заставляло проникнуться ею, прочувствовать и научиться видеть то, на что в прежние времена я редко обращала внимание. А вообще-то тут было красиво. Так красиво, что порой даже дух захватывало. Высокий холм, на верхушке которого приютилась небольшая пещерка. Безупречно ровный газон, удивительно мягкой, словно специально подстриженной травы, по которой одно удовольствие пробежаться поутру босиком. Стремительный спуск, пологий берег, сверкающий ослепительной белизной чистейшего речного песка. Сама речка, быстрая и глубокая, холодная, почти ледяная и прозрачная до невозможности, где без особого труда можно различить каждый камешек, каждую травинку на дне. И, сидя на берегу, можно без помех любоваться на мельтешащих по дну разноцветных рыбешек, занимающихся, как и я, своими повседневными заботами. А по вечерам тут вообще становилось волшебно. Бывает, сядешь, оперевшись спиной на какой-нибудь валун, подогнешь под себя ноги, обнимешь тихо урчащего кота и неотрывно смотришь на то, как красно-рыжий закат постепенно раскрашивает деревья червонным золотом, как голубая гладь реки начинает переливаться под солнечными лучами, будто посыпанные алмазами. Прислушаешься к тихой перекличке птиц на соседних деревьях, прикроешь глаза, ощутишь на щеке легкий ветерок, вздохнешь полной грудью, в кои-то веки не почувствовав ни примеси сигаретного дыма, ни запаха бензина, гари или едкой городской пыли. Прислушаешься к царящей вокруг тишине, и вдруг поймешь, что вот она, настоящая жизнь, чистая, незамысловатая и пока еще не тронутая ошибками человека, не испорченная плодами его открытий, не замусоренная, не замутненная, а такая же размеренная, прозрачная, живительная, как ледяная вода в моей любимой речке, и такая же волшебная, как этот золотой закат, которым действительно можно любоваться целую вечность. Этим утром меня снова донимала надоедливая головная боль, и сегодня почему-то даже обычная пробежка не помогла от нее избавиться. Впрочем, боль не покидала меня уже вторую неделю. С тех самых пор, когда тени, оглядев мое тело, признали, что теперь можно переходить ко второму этапу обучения и попробовать привить мне необходимые навыки. Конечно, я понимала, что для того, чтобы более или менее освоиться с местным оружием, мне понадобится не один месяц, а для того, чтобы научиться сносно с ним обращаться, далеко не один год, а то и все 10 лет, как любому человеку, решившему взять в руки меч лет этак в 30. Потому что и гибкость уже не та, и моторика нарушена, и координации не хватает. Конечно, в свое время я и плаванием увлекалась, и на рукопашный бой успела пару месяцев походить, и в атлетике по юности отличилась, и вообще много чего на себе испробовала. Но все это было не то. Все навыки, которые когда-то имелись, я давно уже растеряла. А то, что осталось, было настолько запущено, что на закономерный вопрос теней «А что я умею?» я лишь смущенно развела руками и виновато вздохнула. Вот они, издержки моего прежнего нетерпения. Ничего-то я толком не освоила. Так, по верхушкам нахваталось, кое-какое представление получила, но не больше. Короче, полный ноль. Форменный минус, если точнее. И возни им со мной предстояло столько, что просто страшно представить. Но, как ни странно, теней такой ответ не слишком огорчил, а всерьез задумались, нерешительно переглянулись, после чего Ас, прикинув все за и против, наконец озвучил свой вердикт. «Вообще-то я думаю, что это даже лучше, переучивать не придется, а все навыки лягут на совершенно чистый холст, чего в твоем возрасте практически не бывает». «А что ты имеешь против моего возраста?» — тут же нахмурилась я. «Мне всего 25, самый расцвет силы молодости. Учебу начинают в 5 лет, Гайде», — совершенно спокойно отозвался Ас. «А после 15 ничему толковому научить человека нельзя в принципе. Тело уже закостенело и не будет воспринимать новое. Ребенок — легко. Но то, что без труда получится у него, взрослому уже не одолеть, за очень редким исключением. Поэтому те, кто начал учиться слишком поздно, не становятся настоящими мастерами Гайда и никогда не получает звания лучшего. Мне не надо быть лучшей, мне надо просто уметь защищаться. Ты Ишта, все так же спокойно возразили тени. В твоей ситуации много не бывает, поэтому ты должна или стать хорошим воином, или не мучиться и оставить это тем, кто справится лучше тебя. Я не только ради себя на это согласилась. Да, немного смягчился Ас. Но это не значит, что ты должна приложить меньше усилий. Я устало вздохнула. И что ты предлагаешь? Ас, я же не дура. Отлично понимаю разницу между собой и вами. Мне и за 20 лет не достичь такого уровня мастерства. Я, как ты выразился, до этого слишком старая. И гибкости у меня мало. И Хандрос уже наверняка где-нибудь притаился. И меча я в жизни никогда не держала. А про кольчуги со щитами имею весьма смутное представление. «Про доспехи и оружие мы тебе расскажем», — невозмутимо отозвался он. «Даже представить поможем и нарисуем. Вопрос в другом, в самих навыках, потому что тебе нужно их не только получить, но и закрепить». «Ас, из вас спарринг-партнеры, как из меня хороший воин, или как из бегемота балерина. Как ты себе это представляешь?» Допустим, ты будешь говорить мне, что делать, как поставить ногу или руку. Допустим, ты даже залезешь на мое место и выставишь стойку как надо. Но все время ты же ее не удержишь. Как хочешь, а моторика должна быть уже моя. Моя, а не ваша. И реагировать я должна научиться тоже сама. Иначе какой с этого прок? Понимаю, что впустить вас самый простой вариант. Но как тогда я научусь? Однако, если делать все самой, обучение растянется незнамо на сколько времени. В моем голосе проскользнуло отчаяние. И вам опять придется ждать. Меня ждать, понимаешь? Надеясь на то, что хоть как-то с тенями я научусь-таки управляться. С тварями я научусь-таки управляться. И хоть какую-то кроху их сил вы, наконец, сможете получить. Но когда это еще будет? Тени странно примолкли. «За целый месяц я только бегать научилась сносно. Наконец вынесла я себе объективный приговор. Выносливости чуть прибавила, немного силы, и все. А чтобы двигаться дальше, нужен не только хороший учитель, но еще и напарник. Мне необходим взгляд со стороны, а не изнутри. Но Мэйры тут нет, и Злина помощник пока слабый, а вы... Вы даже лишний раз появиться не можете, потому что это отбирает слишком много сил. «А если попробовать все это объединить?» — неожиданно задумался Гор. «Каким образом? Мэйра вызвать? Лину руки отрастить?» «Ну, руки не руки, но сменить облик ему точно не помешает». «Конечно», — хмыкнула я, когда вышедший в этот момент из леса Шейри удивленно замер и вопросительно приподнял мохнатые брови. Один раз сменить облик ему удалось. Думаю, еще раз сумеет. Но если уж меняться всерьез, то пусть лучше в коня перекидывается. Верховую езду мы пока еще даже не начали. Тогда как без средств передвижения я на здешних просторах просто умру. — В коня? На озадаченно присевшем демоне скрестилось сразу 5 пар глаз. Поскольку именно в этот момент тени вдруг передумали экономить силы и дружно проявились в реальном мире, повиснув неподалеку 4 смутными силуэтами. «А что? Неплохая идея. Шерри, как считаешь, получится?» Лин задумчиво уставился на меня. «Я не приказываю», — поспешила заверить его я. «Только спрашиваю». И то из тех соображений, чтобы не покупать четвероногую, тупую, упрямую скотину, которую надо будет еще кормить, чесать, поить и следить за копытами. А тебя я и так кормлю, чешу, уважаю, делюсь силами, как обещала, и вообще халю-лелею. Честно говоря, я доверяю твоей спине гораздо больше, чем какому-нибудь дурному жеребцу. Ты же демон. Облик менять умеешь. Мы видели. Так, может, их коня тебе будет удобнее? Сколько можно котом-то, в конце концов? Пора бы взрослеть. «М-да?» — скептически скривился Шейри. «Думаешь, это хорошая идея?» «Ну, хотя бы на первое время», — просительно улыбнулась я. «Как я учиться-то буду? Если тебе не понравится, вернешься обратно в кота. А я потом поднакоплю денег и все-таки заведу себе тупую скотину, которая наверняка откажется возить на себе демона, и из-за которой тебе все время придется бежать следом». «Мне и так придется все время бежать». «Да, но не следом же», — жаром возразила я, чувствуя, что он начинает колебаться. «К тому же я все время буду рядом. Подпитываться ты сможешь почти постоянно». «Откуда? От твоей задницы?» «Откуда же еще?» — смущенно кашлянула я, машинально потрогав пятую точку. «Но зато все время, без дураков. Это ли не преимущество? Неужели тебе не надоело быть таким маленьким? Неужели не понравилось быть сильным и могучим? Большое ведь всегда начинается с малого. Но для этого надо расти, стараться, преодолевать себя. Вот и начни с коняшки. А потом, может, мы и крылышки тебе починим, а то и облик другой придумаем. Меня же с ведьминым котом ни в один город не пустят». Лин пожевал губами, но вынужденно признал. «Не пустят, король запретил». «Вот и я о чем. Мне что, тебя за пазуху прятать каждый раз? От прохожих шугаться? Какая же тогда буду ишта, если у меня в спутниках один единственный кот вместо могучего защитника или красавца-коня?» «Красавца?» — заинтересованно приподнял одно ухо кот. «Конечно!» — радостно улыбнулась я. «Кто ж тебя заставляет перекидываться в старую клячу? Конечно, красавца!» «А цвет мне какой выбрать?» — наконец задумался Шейри, и я с облегчением вздохнула. «Да какой хочешь! Черный, белый, серый в яблоках, что угодно! Только учти, что с белого оттирать грязь дольше и сложнее». «Тогда черный», — решил кот, но тут же предупредил. «Это только на время, и только ради тебя, Гайда». «Спасибо, солнышко», — выдохнула я, обнадеженная и счастливая тем, что хоть одну проблему временно решила. И вот таким образом со вчерашнего дня стала обладательницей огромного, черного, как сама тьма, чудовища с роскошной гривой и таким же роскошным хвостом, красивого и невероятно свирепого с виду, но при этом, как выяснилось, просто обожающего скалить зубы по поводу моих попыток на нем удержаться и ставить такие же огромные синяки на моей несчастной заднице. Но, возвращаясь к разговору с тенями, должна сказать, что причиной моей головной боли был не вредный демон, укатавший меня вчера до тошноты и зеленых чертиков в глазах. Не его жесткая спина, с которой я каким-то чудом сумела не сверзиться, и по которой после этого от души врезала подобранной на земле дубиной. А вторая мудрая идея Аса, которую он высказал вслух 2 неделями раньше, и которую я, не видя иного пути овладеть нужными навыками, немедленно и с искренним энтузиазмом поддержала. Идея, собственно, была проста, как подоконник. Тени предложили поделиться своими умениями напрямую. Просто вложить их в мой разум, как я когда-то вложила туда их самих, наплевав на браслет и все заклятия Эара. А после оттачивать полученные на халяву навыки до нужной остроты, тренируясь по совсем иной программе, чем мы предполагали первоначально. Разумеется, раза в 3 быстрее и еще раз в 10 эффективнее, чем если бы я начинала с нуля. Признаться, идея была заманчивой и ужасно мне понравилась. В первую очередь тем, что позволяло сократить время обучения до вполне приемлемых сроков и избавить нас от лишних сложностей. Но это тогда мне казалось, что сложностей будет немного. Однако время тут сыграло более важную роль. Поэтому я, недолго думая, охотно согласилась, уточнив только предварительно у ребят, сумеют ли они провернуть эту штуку в ближайшее время. И не помру ли я после этого? Они, оценив подоплеку внешне невинного вопроса, резко посерьезнели, надолго задумались и ушли в тень, довольно долго о чем-то споря и потихоньку, пока я не слышала, переругиваясь. Какое-то время мне позволили заниматься самостоятельно, тщательно все взвешивая и пытаясь до мелочей предугадать возможные последствия. Но потом, наконец, решились и не слишком уверенно заявили, что, кажется, придумали способ облегчить мне жизнь. Я, мысленно перекрестившись, согласилась снова, и мы тем же вечером попробовали. Правда, я, будучи особо осторожной, сперва попросила их начать с какой-нибудь мелочи. Так, на всякий случай, чтобы только убедиться, что она работает. Тени еще раз подумали и тоже согласились, что осторожность в этом деле не помешает. Все же по минному полю не ходят прогулочным шагом. Мы все обсудили, вроде договорились, ударили по рукам. Потом я легла спать, покорно предоставив им копаться в своих мозгах. А когда проснулась утром... Пожалуй, не стану описывать все мучения, которые пришлось на мою долю по пробуждении. Скажу только, что тот, кто испытал когда-либо страшное похмелье после недельной пьянки с применением всех известных цивилизованных миру излишеств, хорошо меня поймет. Особенно, если увеличит собственные муки раз в 10, прибавит к этому жутчайшее расстройство желудка, представит, что спастись от этого кошмара негде, помочь некому, а провести в таком состоянии ему придется не полдня и не день, как обычно, а почти трое суток. В глухом лесу и почти в полном одиночестве, без врачей, аспирина и элементарной помощи. В общем, одно слово — не фонтан. Достаточно упомянуть, что почти все это время я провела в ближайших кустах, а оставшиеся часы, когда мучительные позывы на рвоту все-таки прекратились, недвижимо провалялась на пропитавшем моим же потом лежаке, страшась не то, что пошевелиться, а даже глаза открыть, потому что так плохо мне еще никогда в жизни не было, и так ужасно я себя никогда прежде не чувствовала. Тени, конечно, до смерти перепугались, увидев, до какого состояния изверги меня довели. Но я на них сперва даже не реагировала, до того было хреново. А когда отошла, то слабым шепотом прокляла их всех вместе с их дурацкими идеями. Зареклась никогда больше не проводить таких экспериментов, послала всех в гости к Айду, окончательно расстроилась и под вечер третьего дня бессовестно расплакалась, потому что решила, что эти муки никогда не закончатся. Тени после этого окончательно перетрусили, наперебой принялись заверять, что всего лишь пытались внедрить мне в память основные навыки по работе с холодным оружием, но были крайне невежливо посланы во второй раз и надолго затихли. Очень надолго. Почти на час моих ужасающих страданий. Но потом все-таки объявились и виноватыми, почти убитыми голосами попросились меня заменить, чтобы я не мучилась из-за их непроходимой глупости. Ломаться я не стала. Два последующих дня я отсыпалась и отдыхала в заветной комнатке, содроганием припоминая свой первый опыт по обмену мыслями и кляня себе ежеминутно, что никогда в жизни этого больше не сделаю. Я валялась на кровати, жалея саму себя, тихонько ворчала, когда меня пытались отвлечь, сердито отгораживалась, если кто-то из теней ненадолго появлялся рядом, и бездушно отмалчивалась, если они пытались наладить разговор. Потом меня отпустило. Как-то резко, внезапно и очень быстро. Во что я сперва даже не поверила. Но все-таки решила прекратить депрессию, выползла из-под одеяла и неохотно взглянула на тускло светящийся на дальней стене экран. Какое-то время терапевт следила за тем, как Ас и Бер после неудачной попытки перекусить пытаются по очереди унять мучительные рвотные позывы. Как зеленый и пошатывающийся от усталости Гор Иван готовится сменить их на этом нелегком поприще. Как мечущийся в панике вокруг меня демон злым голосом проклинает их на все лады, почти в точности повторяя мои недавние слова, и внезапно опомнилась. А потом бросилась вперед и решительно отозвала измученных парней обратно. «Все, хватит, дайте мне выйти. Со своим телом я всегда смогу договориться. Парни, вы слышите? Назад! Возвращайтесь!» Тени сперва испуганно отшатнулись, поняв, что мое добровольное затворничество подошло к концу. Потом неуверенно всмотрелись в мое лицо, на котором больше не виднелось мстительного желания поквитаться. Наконец устало кивнули и отошли, терпеливо дождавшись пришедшего последним аса. После чего без лишних слов отступили в сторону, обессиленно рухнули на кушетке и застыли, не смея поднять на меня глаза. С измученным телом и бунтующим желудком я и правда договорилась. Сперва выпив кровь Эара, а потом разжевав тот самый стебелек болотника, который Лин мне когда-то с такой гордостью вручил. При этом здраво рассудив, что раз у Эаров кровь целебная, то ей все равно какой недуг лечить. А травка обладала мощным стимулирующим действием, каковое мне сейчас и требовалось. В общем-то, я оказалась права, потому что спустя полчаса от болезни не осталось и следа. Один только Лин испуганно отдувался, пытливо заглядывая в мои потускневшие глаза и силясь отыскать там признаки нового приступа. Да тени где-то глубоко внутри престыженно молчали. В общем, неудачный вышел эксперимент. Но сутки спустя, когда я окрепла, отъелась и смогла самостоятельно ходить, вдруг выяснилась проинтереснейшая вещь. Пока Лин, озаботившись после этого случая, вспомнил об оставшемся платке с кровью Эара... Да, забыла сказать, перед уходом этот негодник утащил мой платок, и, по примеру Мейра, от души намочил его на разгромленной поляне, а потом занялся трудным процессом выпаривания и создания новой порции волшебного эликсира, рецепт которого подсмотрел у Айны. Я от нечего делать решила пройтись по окрестностям и подумать над тем, что мне делать дальше. Причем отошла я от пещеры вполне прилично. Неторопливо прогулялась вдоль реки, забрела в какие-то непроходимые дебри. Но там вдруг довольно неудачно поскользнулась, скатилась в какой-то овраг и наткнулась на здоровенную змею. Признаться, змей недолюбливаю с детства, как пауков, тараканов и прочую мерзость. А это была здоровой, зеленой и шипящей, как паровоз. Конечно, я за последнее время привыкла, что от местного зверья не надо ждать подвоха, и что даже змеи теперь не смеют открыть на меня пасть. Но в тот момент, от неожиданности, наверное, я просто растерялась и инстинктивно шарахнулась прочь, машинально нашаривая вокруг себя что-нибудь поувесистей. Нужным предметом оказалась, конечно же, самая обыкновенная палка, которую я, недолго думая, выставила против удивленно приподнявшейся на хвост и такой же растерявшейся гадюки. Однако выставила как-то странно, ухватив ее двумя руками, одновременно пригнувшись и напружинив ноги в ожидании момента, когда же ядовитая гадина прыгнет. Лишь спустя минуту до меня дошло, что я сделала что-то необычное, что никогда в жизни не умела так стремительно подбираться и сжиматься в комок, готовясь одновременно и ударить, и отскочить, и обманным броском уйти в сторону. А когда, наконец, правильная мысль все-таки оформилась и развернулась во что-то конкретное, я от неожиданности села прямо там, где стояла, после чего подскочила, снова по-дурацки расхохоталась и, по-особенному крутанув удивительно послушную дубинку, во весь голос закричала: «Ас, ребята, вы гении! У вас все получилось! Я вас прощаю, слышите?» После чего змее оставалось только пробурчать что-то непонятное, свернуться в кольцо и отвернуть морду от сумасшедшей Иште, подумав про себя, что такой ненормальной хозяйки здешняя благословенная равнина еще не знала, а потом по-быстрому ползти, пока эта самая хозяйка случайно не вспомнила, на кого только что сильно сердилась. Глава вторая. С этого дня дела у нас пошли на лад. Методом проб и ошибок, взаимных ворчаний, проклятий и регулярного посещения кустов нам, в конце концов, удалось установить безопасный предел, до которого мы могли спокойно обмениваться знаниями. Надо признать, он был весьма невелик. Поначалу я выдерживала лишь несколько минут тесного общения с кем-то из теней, старавшихся вложить в мою непутевую голову самые простые навыки. И то башка поначалу все равно раскалывалась так, что ночами я тихо выла в подушку, мечтая лишь о том, чтобы меня кто-нибудь пристрелил из жалости. Потом стало немного легче, потому что Лин, всерьез озаботившийся проблемой моего здоровья, добровольно взял на себя функции домашнего доктора, старательно припоминая все, что успел узнать в бытность ведьминым котом, и плотно занялся зельеварением. Он целыми днями рыскал по округе в поисках нужных травок, собирал какие-то корешки, листики, ягодки и даже чужие перья, чтобы потом бросить все это в походный котел и испоганить мне получившимся зельем весь аппетит. Но надо сказать, что его эксперименты оказались гораздо более гуманными, чем первый опыт теней. От сваренного супчика мои головные боли заметно притихли, стали терпимее и больше не мешали засыпать. Да и с кровью Иара Лин сумел справиться. Выпарил-таки эту синюю бурду из платка, собрал ее в пузырек, тщательно размешал с каким-то загадочным составом, который добавил совсем уж непонятные мне ингредиенты. А потом с гордостью заявил, что этот концентрат теперь можно использовать всего по полкапли, даже на самые страшные раны, и что с таким запасом крови можно поднять на ноги целое войско. Я искренне поблагодарила его за заботу и порадовалась тому, что маленький демон оказался таким полезным и умным. Он тут же растаял и даже пообещал больше не катать меня на спине с ветерком до тех пор, пока я не привыкну. Мир был восстановлен. Единственное, о чем его пришлось вежливо попросить, так это о том, чтобы своими травками он занимался где-нибудь в стороне, с подветренной стороны от пещеры, чтобы жуткую вонищу от его котелка не заносило ветром внутрь, провоцируя рвотные позывы. В общем, одну проблему мы решили, начав заниматься с тенями по новому методу. Со второй тоже кое-как разобрались, заимев для меня на всякий случай хорошее лекарство от передоза. Оставалось третье, не менее важное. Где взять оружие, доспехи и сбрую для моего верного коня? Лес же не магазин товаров средневекового потребления. Где я тут отыщу подходящие железки? Но Лин и здесь выручил. Недолго подумав, он посоветовал обратиться к хранителю и попросить его об услуге. Все же по лесам за многие годы немало народу сгинуло. Вдруг да и остались где нетронутые доспехи. Вдруг и не забрали их чужие жадные руки. Может, и на мою долю что-то осталось. Сказано — сделано. Величественный олень, примчавшись на зов, внимательно меня выслушал, повертел рогатой головой и обещал посмотреть, чем тут можно помочь. Что да почем, не спрашивал. Раз и что просит, значит, надо. И меня такой подход несказанно обрадовал. Не хотелось бы выслушивать еще и от него нелестное мнение о своих высоких, иногда даже слишком высоких, запросах. Но хранитель благородно смолчал, даже если и подумал что-то неприличное, а потом также стремительно исчез, поселив во мне надежду на лучшее. Все 3 дня, пока его не было, я без возражений осваивала трудную науку теней. Сперва стойки, потом перекаты, затем уходы, прыжки, падения, блоки и удары. Поначалу просто руками, затем с помощью палок. Потом, когда у меня начало что-то получаться, они усложнили задание, заставив складывать усвоенные навыки в целые связки. А со временем усложнили еще больше, превратив связки в целые комплексы, а комплексы — в самую настоящую систему. Причем систему цельную, простую, но притом невероятно эффективную, о чем могла догадаться даже я, неумеха, всего лишь месяц, как начавшая тренировки. Экспериментальным путем мы установили, что после обмена, так мы стали называть трудную процедуру передачи знаний, мне требовался почти целый день, чтобы усвоить новые навыки. Еще день, чтобы дать телу время на отдых, и почти неделя на закрепление. Сперва было очень тяжело. Руки и ноги казались чужими. Я никак не могла скоординировать их работу. Палка постоянно мешалась, так и норовя треснуть по лбу или по заднице. Мышцы болели, тело протестовало. Башка гудела, в глазах все плыло. Но потом Лин изобрел свой целебный супчик, и дело пошло быстрее. Теперь на пробежку я тратила от силы час. Этого вполне хватало, чтобы размяться. Потом Гор передал мне комплекс упражнений на растяжку. И еще на 2 недели жизнь моя превратилась в настоящий ад. Если бы не демон с его котелком, отпаивавший мою стонущую тушку, вообще не знаю, как бы справилась. Но упражнения помогли. Спустя месяц я уже могла дотянуться носком до макушки, а еще через 2 недели освоила поперечный шпагат. Зачем это было нужно, я не спрашивала. Теням лучше знать, но новая метода обучения определенно работала. За это время я похудела еще на несколько килограммов, полностью избавившись от лишних запасов накопленного за годы спокойной жизни жирка. Я подтянулась, слегка загорела. Оказалось, у демонических травок был такой побочный эффект. К собственному облегчению обнаружила, что уже не являюсь такой бледной устрицей, как и Ары. Обнадежилась еще больше. Поверила, что окончательное побеление мне не грозит. Порадовалась, что эффект эпиляции оставался по-прежнему стойким. И только насчет волос ничего путного не добилась. Они, как и предсказывал Лин, в конце концов сдались, полностью осветлились и приобрели мягкий золотистый оттенок. Но я уже не расстраивалась, пускай. Главное, что не черные, как у готов, и не фиолетовые, как у старой ведьмы, а остальное я как-нибудь переживу. Правда, их пришлось подрезать, чтобы не мешались. Но это уже были мелочи, на которые и внимания обращать не стоило. Когда же вернулся хранитель и привел с собой целую армию трудолюбивых помощников, от мохнатых до летающих и покрытых змеиной чешуей, я самым настоящим образом обалдела. В жизни не думала, что когда-нибудь увижу, как на поляну выскакивают волки бок о бок с зайцами, а лисы мирно усаживаются рядом с выползающими из-под кустов змеями. и это не считая того, что все ветки на окрестных соснах оказались обсижены пернатыми, галдящими на все голоса. А следом за ними на дерево с важным видом приземлился смутно знакомый старый ворон. Правда, он-то как раз сел в сторонке, как бы отделив себя от моих необычных подданных. Но я его все равно приметила и почему-то решила, что это тот самый, что провожал меня от Эйре. Хотя, может, просто показалось. «Вот она, власть Иште!» — с удовлетворением протянул Лин, подойдя полюбоваться на мою ошарашенную физиономию. «Чувствуешь теперь, какая сила за тобой стоит?» «Еще бы!» — оторопело огляделась я. «И это только малая часть. Те, кто оказался поблизости и знает хоть что-то о том, что тебе нужно. А теперь представь, что весь Валион способен по первому требованию откликнуться на твой зов. И догадайся, почему с основания времен Иште считались истинными хозяевами Вуалара». Послушно представив и проникшись, я тихо офигела. Ёлы-палы! Получается, что у меня под рукой ресурсы чуть ли не шестой части этого мира. Целая равнина со всеми ее лесами, полями, реками и всевозможными обитателями. От мышей и комаров до последнего носорога. И каждый из них, каждый, при сильном желании способен слышать знак, реагировать на него не хуже Мейра и выполнять то, что я им решу приказать. Охренеть просто! Я судорожно сглотнула. Мда. Я, конечно, почувствовала это в лесу у Иаров, но как-то слабо, неотчетливо, словно бы издалека. А почувствовав, быстро забыла, как что-то мимолетное и недолговечное. Дескать, поигралась и хватит. Но тут меня неожиданно проняло. И, глядя округлившимися глазами на целую армию разнообразных существ, большую часть которых я видела впервые в жизни, мне стало здорово не по себе. Вот тебе и Ишта. Вот тебе и листочек-лепесточек. Теперь смотри и любуйся на дело рук своих, новоявленная хозяйка равнины. Заодно проникайся и запоминай своих новых друзей, потому что к кому-нибудь из них тебе наверняка придется снова обращаться. Блин, а если вспомнить о том, что и в Ире осталось не меньшее количество послушных мне земель, то... О-о-о! Как бы мне манию величия не заработать? А ну-ка, дева-красава, спустись-ка с небес на землю и убери-ка мечтательную улыбочку с резко поглупевшей физиономии. Здесь тебе не фантастика и не детская игра в царя горы. Ты для них нечто большее, чем просто хозяйка. И пока еще ничего путного, между прочим, не сделала. Только явилась, не запылилась, и все еще умильно просишь, как будто это не ты им помогать должна, а они на тебя бессловесными рабами пашут. От последней мысли я резко опомнилась и поспешила собраться. «Здравствуй!» — запоздало поприветствовала хранителя, а затем внимательно оглядела собравшихся. «И вам тоже, привет! Спасибо, что пришли, но мне действительно нужна помощь!» «Что желаешь, хозяйка?» Алин, как всегда, был немногословен и, сосредоточившись на самом важном, и как могла, еще раз объяснила свою проблему. На этот раз всем, чтобы не повторять по 100 раз одно и то же. Особенно упирая на то, что тварей вокруг по-прежнему бегало без счета, а без оружия и брони нечего было и думать к ним соваться. Тем более я еще слабо представляла, чем именно стало, и еще хуже понимала, как использовать свои силы. Так что у нас тут, у всех, общий интерес. Если они могут чем-то помочь, то пусть, пожалуйста, помогут. Рада буду любому предложению, поскольку самостоятельно пока не в силах решить эту проблему. Хранитель молча выслушал мою сбивчивую речь, снова кивнул, словно говоря, что эти сумбурные слова дошли до адресатов, а потом повернулся и вместе с подданными пропал еще на 3 дня. Но зато когда к концу 3-х суток к подножию моего холма начали возвращаться многочисленные звери, волоча в зубах и лапах кучу всевозможного железа, я облегченно перевела дух и позвала задремавших теней. — Ребята, для вас появилась новая работа. Железа оказалось неожиданно много. Всего за 2 дня возле моего жилища образовалась приличная куча ржавого хлама, в котором сходу разобраться было попросту невозможно. Боги! Чего там только не было! И крестьянские косы, и поломанные серпы, и потерянные подковы, и тупые, выложенные в грязи столовые ножи. Там были странного вида шлемы, похожие на перевернутое ведро. Были шлемы потоньше и поуже, безо всякого забрала, но тоже ужасно ржавые. Были порванные кольчуги, пробитые в нескольких местах нагрудники, наручи, наголенники, вероятно, снятые с какого-то мертвого рыцаря, если, конечно, тут вообще имелись рыцари. Были покореженные латные юбки, ну, те, что одеваются под низ доспехов и берегут верхнюю часть бедер от ударов. Были наплечники. Были отдельно валяющиеся железные пластины совершенно непонятного назначения. Были даже ржавые до безобразия стремена, при виде которых моего личного демона пробрал истерический смех. В общем, много чего там было. Столько, что аж глаза разбегались. А звери тащили еще и еще, с чувством выполненного долга, складывая весь этот хлам у моих иштовских ног и явно надеясь на похвалу. «Спасибо!» — деревянным голосом говорила я каждому зверьку, и иногда, если просили, подтверждала свои слова кратковременным прикосновением. Звери мурчали, фырчали, шипели, рычали, и, благодарно лизнув руку со знаком, тут же уходили, освобождая место для новых гостей. А когда гора выросла выше моей головы, то за дело взялись стремительно слетающиеся со всех сторон птицы. И вот тогда я мысленно взвыла, представив, что каждую из них мне придется поблагодарить персонально. Зато улов у птиц оказался гораздо богаче и полезнее, потому что пронырливые пичуги умудрились отыскать чуть ли не все потерянные в этих лесах монеты и насобирали мелочи аж на 2 моих кошелька. Я едва не рассмеялась, поняв, что неожиданно стала 5 раз богаче, но довольно быстро приуныла, потому что ни одной монеты достоинством больше серебряного лата там не было. Впрочем, и на том спасибо. Я не ожидала даже этих копеек. Тем более, что сразу предупредила: прохожих не грабить и вещи у них измашны, как мелкие воришки, не таскать. Что упало, как говорят, то мое и будет, а обчищать чужие карманы недостойно. Да и низко как-то, мелко для ишты, и совсем не по-человечески. В общем, забот у меня только прибавилось, потому что каждый вечер, закончив очередную порцию тренировок, я теперь садилась у этой груды металлолома и под чутким руководством теней пыталась выудить из нее хоть что-нибудь стоящее. — Лучше бы золото принесли, — ворчал Лин, следя за тем, как я со скрежетом откладываю в сторону очередную бесполезную железку. — Купили бы и все, или даже на заказ для тебя сделали. Все же ты ишта, а не последний нищий. А ты только и делаешь, что какие-то обноски подбираешь. Я спокойно отложила безнадежно испорченный шлем и пожала плечами. — Будут деньги, куплю. А пока надо использовать то, что есть. Он фыркнул и гордо ушел варить очередную порцию своего зелья. А я вздохнула и потянула за какой-то рукав. В общей сложности из этих сомнительных, хотя и очень искренних даров, тени отобрали всего несколько вещей. Во-первых, две наиболее сохранившиеся кольчуги от каких-то малогабаритных воинов. Парнишек, наверное, только-только возраст вошедших. Один доспех, состоящий из кольчужных колец и дополненный металлическими пластинами в районе груди и живота. Наиболее сохранный шлем из числа тех древних шишаков, которые хотя бы не сваливались с меня сразу. А также пару наручей, пару поножей и кольчужные рукавицы, для которых еще придется изобретать какие-то застежки, потому что старые давно сгнили. С оружием дело оказалось сложнее. Щитов в моей куче мале ни одного не нашлось, так что этот элемент защиты временно отпадал. Тем более, что валить деревья, выпиливать доски и выстрюгивать себе нужную вещь мне все равно было нечем и некогда. Да и не умела я ничего подобного. В общем, от щита пришлось отказаться. Наконечники копий и насквозь проржавевшие наконечники стрел мы пока отложили, не до них. Из ножей отобрали всего 2, сантиметров по 30 в длину, без рукояти, разумеется, которые еще не один день надо будет чистить, точить и доводить до ума. Шестопер и булава оказались в нужной куче без разговоров. Ими с некоторыми тварями биться было гораздо сподручнее, чем со всем остальным. А мечей оказалось всего 3. 1 метра под 1.5 в длину, двуручный, тяжеленный и неуклюжий, с которым мне при всем желании не управиться. 2 покороче и потоньше, полуторник, как со знанием дела заметил подглядывающий из кустов демон, с крестовидной рукоятью и короткой прямой, строго горизонтально расположенной гордой. Наконец, последний, самый аккуратный, 60 сантиметров, плюс еще 25-30 на рукоять, со вполне приемлемым для меня весом, где-то в 1.5 килограмма, и неплохой, по словам того же Лина, балансировкой. Я, поскольку ни черта в этом не понимала, только вежливо кивала, наматывала на ус и послушно откладывала все, что для меня приготовили. Но вот когда решила поднять и, наивное, унести свое добро, боже, мне даже представить страшно, что будет, если я все это надену разом. Одна кольчуга весила 3 килограмма, плюс шлем почти 1 кило, плюс меч, плюс 2 ножа, плюс наручи и поножи, да еще пояс, рукавицы, мамочка моя. Да как в этом-то граммов 15, наверное, будет. Это еще кольчуги не самые тяжелые. Это еще мечик простой и легкий. Честное слово, при виде груды наваленного железа, которое я, даже кряхтя от натуги, не смогла поднять, я почувствовала себя слабосильной мелюзгой, с раздутыми до невозможности самомнением и крайне расшатанными нервами. Особенно после того, как буйное воображение красноречиво нарисовало меня во всей этой обнове, пошатывающуюся, побагровевшую, задыхающуюся и с некрасиво выпученными от напряга глазами. Но зато в железе, с головы до 1 места, воительница, блин. Кошмар, короче. Полный конец света. «Ничего», — рассеянно отозвался Ас в ответ на мой осторожный вопрос, как он это себе представляет. «Сперва в кольчуге побегаешь, потом к остальному переходить станешь. Месяца за 2-3 привыкнешь, обносишься. Тогда и тренироваться можно начать по-настоящему». «По-настоящему?» Вот уж когда мне поплохело всерьез. По-настоящему. Мать моя, а раньше-то тогда что было? Основы, гайды, — насмешливо хмыкнул откуда-то изнутри весельчак Бер. Всего лишь основы, плюс освоение, после освоения которых можно будет учить тебя чему-то серьезному. Я окончательно скисла и, подхватив едва ли треть отобранного железа, поплелась на свой далекий и ужасно высокий холм, чтобы сбросить этот хлам куда-нибудь в уголок. Грустно подумать о том, как бы его очистить и привести в порядок. А потом еще разика два спуститься и подняться вверх-вниз, чтобы принести остальное. Боже, на что я подвязалась? Короче, с тех пор жизнь у меня пошла еще интереснее и веселее. Особенно для Шейри, который каждое утро с ехидной ухмылочкой встречал мое заспанное лицо, ласково поглаживал хвостом по голому плечу и с тихим хихиканьем провожал глазами до реки, с любопытством следил за тем, как я влезаю в треклятую кольчугу, и дернул же черт попросить об этом хранителя. А потом, жалобно посипывая и постановая, плетусь, бежать просто не могла, по обычному маршруту, ставшему отныне настоящей адовой полосой. Как я училась все это надевать, подвязывать и зашнуровывать, вообще отдельная история, примерно треть которой состояла из подколок лина и дружных смешков теней, а остальное — из металлического бряцанья, моих душераздирающих вздохов, раздраженного пыхтения, ругани и жалобных писков, когда что-то больно прищемлялось в самый неожиданный момент. А что думаете, так просто, что ли? Думаете, как в книжках? Накинул на рубашку доспех и пошел, пританцовывая дальше. Хрена вам! Сперва надо рубашку надеть, потом натянуть на нее вторую, потом желательно третью, вязаную, чтобы смягчало трение железа о ткань и не давало вам прищемить себе ничего важного. Вместо нее, конечно, надо бы поддоспешник носить, желательно ватный, чтобы уж наверняка, и желательно для дополнительной защиты еще и на него приклепать стальные вставки. Но у меня такого, какое счастье, не было. Поэтому пришлось обходиться жалкими остатками плаща, заворачиваться в него, как кукла в гобелен, и при этом тщательно следить за тем, чтобы все правильно село. А почему и зачем именно следить, спросите? Что ж, отвечу. Возьмите ради любопытства обычные пассатижи, прищемите себе кожную складку где-нибудь в районе подмышки, и вот тогда во всей красе ощутите, что будет, если кольчужный доспех вдруг где-нибудь заломится, неправильно ляжет или во время удара прищемит вам что-нибудь. Мне хватило всего нескольких дней, чтобы намертво запомнить, что, куда, в какую очередь надевать, как застегивать, поправлять и по 100 раз проверять, не осталось ли лишних зазоров. А с тех пор, как однажды я умудрилась перетянуть ремень, а в здешнем средневековье абсолютно вся защита крепилась на ремнях, от застежек на рукавицах до половинок стальных нагрудников. Так вот, когда я перетянула такой ремень на одном из наголенников, испугалась дура, что свалится по дороге, то быстро убедилась, чем это чревато. А потом целых 2 дня страшно ругалась и, растирая распухшую ногу, поминала недобрым словом создателей таких неудобных штук. За ту силу, с которой надо затягивать пряжки, больше не путала. Но вернемся к моим занятиям. Как я уже сказала, тени измыслили для своей несчастной ученицы новую пытку, заставив бегать по лесу в тяжеленном обмундировании. Я сперва искренне ужаснулась. Потом запротестовала в голос, затем взмолилась, пыталась жаловаться. Грозилась. Бестолку. Меня все равно поставили на ноги, вынудили одеть этот ужас и пустили бегом по пересеченной местности, придав такого ускорения, что впору было завыть от несправедливости этой жизни. И если под горку я еще как-то справлялась, слетая туда так споро, что даже боялась не успеть затормозить, то восхождение на вершины холмов стало для меня сущим кошмаром, от которого ни уклониться, ни срезать, ни обмануть бдительных контролеров, засевших в моей собственной голове, не было никакой возможности. Но это еще ладно, потому что недели через две подобных издевательств я начала привыкать даже к такому изуверству, а мое тело, уже уставшее возмущаться на бесконечный произвол со стороны призраков, наконец сдалось на милость победителей и больше не роптало при виде сложенных горкой железок, которые каждое утро надо было разбирать и натягивать, а каждый вечер производить обратную процедуру. Кстати, дополненную чисткой, смазкой, и где только Лин добыл эту вонючую мазь, и заточкой, которую тени тоже настаивали, чтобы я освоила. Попутно они учили меня всяким нужным по жизни мелочам, рассказывали про способы ведения боя, о тактике, стратегии и искусстве построения поединков. Научили управляться и с булавой, которой я больше всего боялась, и шестопером. Заложили основные навыки по работе с другими видами оружия. Ободрили. Попробовали сами, потом дали мне. Снова поправили, еще раз ободрили, заявив, что для первого раза не убила себя, и прекрасно. Пожелали работать дальше. Помогли подняться на ноги. Снова поправили и еще немного поделились опытом. И я даже начинала верить, что со временем все это у меня начнет получаться. Однако потом случилось самое ужасное. В мои занятия вмешался не только легкий меч, которым махать было не в пример труднее, чем деревянной палкой. Но, и едва руки окрепли и перестали ронять оружие, прибавились все те же кольчуги. Причем, если по утрам я бегала в одной из легких, дабы раньше времени не устать и хоть как-то выдержать целый день сплошных издевательств, то заниматься приходилось в той, что потяжелее. Сильно, так сказать, потяжелее. Килограмма этак на 4. Чтобы, как заявил Гор, тело сразу привыкало носить эту тяжесть, быстрее крепло, правильно усваивало нужные рефлексы и не подводила в схватке, замедляя удары, когда на него повесят настоящий доспех. А еще представьте, что в промежутке между этими занятиями меня вытаскивал на прогулку соскучившийся по бегу демон. Представьте, что ради этого он, уже с охотой, перекидывался в громадного черного жеребца, у которого только копыта было побольше двух моих ладошек. Подумайте о том, что навыки верховой езды мне тоже приходилось получать сперва у теней, а уж потом регулярно закреплять на спине этого ехидного чудовища. И о том, что само чудовище вдруг полюбило быструю езду и уже не слушало моих жалобных стенаний. Представьте, во что после этого превращалась моя несчастная задница, несмотря даже на то, что этот гад все-таки вырастил на себе некое подобие седла и даже уздечку. И вот тогда вы поймете, до чего мне было весело и чудесно жить, изо дня в день занимаясь этими милыми домашними пустяками. Только одно меня спасало — выбитый и растворившийся зуб твари тени. Думаю, в эти месяцы он работал так, как еще никогда в жизни, потому что сил на восстановление мне требовалось очень много, а взять их было просто неоткуда. Я же не маг, а звание Ишта не обязывает хранителя каждый день прибегать и ставить мне горячие грелки на ночь, ну, в смысле кормить своей собственной силой, чтобы на следующее утро я могла бы хотя бы подняться. Но зуб как-то справлялся, выдерживал. И, как мне кажется, вытягивал из окружающего пространства такую прорву энергии, что только благодаря ему я не умерла после первой же недели тренировок. А со временем постепенно втянулась, окрепла. И через несколько месяцев даже двухчасовое скакание по поляне в полном доспехе и с тяжеленным двуручником — это ас меня иногда баловал своим любимым упражнениями — уже воспринимала не как изощренную пытку, а как еще один важный, хоть и весьма трудоемкий урок. К концу пятого месяца тени были вынуждены признать, что для своего возраста и комплекции я научилась управляться с оружием сравнительно неплохо. Конечно, тут помогла и их работа, от которой у меня денно и ночно ныла потревоженная голова. Конечно, и травки Лина выручили, и зуб сыграл свою роль. Вот может же от твари быть польза. И пускай я еще была в этом, как свинья в апельсинах, пускай никакого мастерства не имелось и в помине, однако основное мы все-таки сделали. Впихнули в мою голову и засадили в ленивое тело кучу полезных рефлексов, навыков и умений, которым теперь требовалось только время и постоянная практика. И вот этим-то, внимательно изучив и самостоятельно опробовав мое изменившееся тело, тени решили, наконец, заняться вплотную. Признаться, я сперва с опаской отнеслась к этой сомнительной идее. Однако, как оказалось, мне больше не пришлось ничего делать. Дальнейшую работу они брались закончить сами. Сказали, что базу я уже усвоила. Мое тело готово подчиняться. Стало сильным, выносливым, ну, насколько возможно за это время. Правильные реакции запомнила, а теперь еще полученные навыки следовало тщательно закрепить. Раньше нельзя, я должна была самостоятельно учиться и привыкать. Однако теперь грубая огранка закончилась, и начиналась более тонкая шлифовка, а вот это как раз и есть работа для настоящего мастера. Пожав плечами, я не стала ни о чем спорить и послушно отошла в тень, позволив занять свое место профессионалам. Я также спокойно вернулась в нашу общую комнатку, без особых эмоций улеглась на диван, радуясь, что хоть сейчас смогу нормально отдохнуть. Я даже собралась честно вздремнуть, но потом случайно взглянула на экран и... спать резко расхотела. Потому что тени, получив долгожданную свободу, неожиданно начали творить там такое, что я волей-неволей подскочила на месте и жадно уставилась на необычайное кино. Только сейчас, пройдя долгий путь и многому научившись, я смогла по достоинству оценить, на что стало способно мое тело. Ушедший на волю ас изгибался и закручивался так, что мне, если бы не делала недавно нечто подобное, стало бы дурно. Он прыгал, пробовал крутить сальто, подтягивался и тянул мышцы таким зверским способами, что это показалось бы стороннему наблюдателю диким. Полуголая девчонка, бледная, с тугой золотой косой до середины спины, с огромными горящими багровыми искрами глазами, босая, в одной лишь повязке вокруг груди и бедер, прямо с места прыгала настоящее по соседству дерево, а потом дикой кошкой слетала обратно. Она лихо вскакивала через сальто на крышу пещеры, таким же ловким прыжком спрыгивала обратно, умудрившись приземлиться точно на ноги, после чего подхватила сразу два меча, тот полуторный и второй, что полегче, который тени коротко именовали спатхой, и закрутила вокруг себя такой вихрь, что я только ошарашенно хлопнула ресницами и растерянно села. «Мама, это что, действительно я? И я теперь вот так могу?» «Неплохие рефлексы», — признал ас, на пару синов притормозив и отдышавшись. «Но выносливости маловато, надо еще погонять». «Плечи будут быстро уставать», — задумчиво согласился с ним смотрящий кино Гор. Подкачать не мешает. И спину тоже. — Только грудь затяни потуже, — вмешался непривычно серьезный Бер. — А то заденешь, синяк будет. — Затяну, — согласился Ас, и снаружи зашуршала одежда. — Еще бы волосы подрезать, но Гайде, боюсь, это не слишком понравится. — Гайде девушка, — сухо напомнил ему Лин, дожидавшийся конца представления в облике коня. Кажется, в последнее время его котом и вовсе не видела. Даже спать он теперь наотрез отказывался в одиночку и непременно просовывал в пещеру хотя бы длинный нос, потому что зад в проем уже не помещался. А на мой вопрос, почему не перекинется, туманно отозвался, что это, дескать, забирает много сил, тогда как он, раз уж решил изображать копытное, будет привыкать к новому облику. Заодно и силы экономить, подпитываясь от меня при каждом уроке верховой езды. Я только плечами пожала, но про себя подумала, что так даже лучше. С котом мне действительно нельзя показываться на люди. Ведьмой заклеймят. И фиг я потом где найду работу. Меня даже в дворники не возьмут. Да и на порог не пустят с таким сомнительным спутником. Так что пусть Шейри и правда обживаются в новой личине. Старое-то ему, похоже, маловато стало. Он и подрос, и раздался в плечах. А уж потяжелел так, что в последние дни я даже попросила его не класть голову мне на живот. Тяжело. И он спал, свернувшись калачиком у меня в ногах, чтобы ничего не придавить, когтем не царапнуть или не сломать. Потому как действительно здорово изменился. Иными словами, подрос мой персональный демон. Сильно так подрос. Настолько, что и сам это почувствовал. А потому уже без особых возражений согласился побыть конем подольше. Да и красивый он стал. Без дураков красивый. И сам себе, похоже, ужасно нравился. Ноги точеные, мускулистые, грудь широкая. Спина ровная, шея гибкая, изящная, хвост с гривой чуть не до земли висят, и весь черный, как уголек от морды до копчика, причем такого глубокого антрацитового оттенка, какого я у животных никогда не видела. Только глаза у него оставались демоническими, желтыми. Но вскоре я и их попросила спрятать. Мало радости, если в каком-нибудь селе первый встречный маг опознает в нем старшего демона. А так, не пойман, не вор. Пусть-ка попробует почуять в нем Шейри, когда я свой знак ему прямо на лоб прилепила, тем самым внятно обозначив, что это и не демон он вовсе, а мой личный помощник, советник, друг и заодно защитник. О чем тот же первый встречный маг мог лично убедиться, если, конечно, Лин позволил бы ему к себе прикоснуться. Кстати, чужих рук он, как оказалось, не терпел вообще, только мне позволял к себе притрагиваться. Но даже если в моем теле вдруг оказывался кто-то из теней, он немедленно уходил и держался подчеркнуто на расстоянии. Когда же я спросила, в чем дело, он вздохнул и признался, что только со мной чувствует себя уверенно, тогда как возле чужаков начинали активно проявляться его демонические наклонности, отчего он становился раздражительным, агрессивным, язвительным и крайне неуравновешенным. А поскольку за последние дни и сам успел ощутить разницу, то не стремился возвращаться к прошлому и не хотел, чтобы однажды уснувший в нем демон снова проснулся и начал представлять для меня угрозу. После этого я крепко задумалась, однако Лина от себя не отлучила, не за что пока. Но почему так случилось и что заставило его настолько измениться, я не знала. Он полагал, что дело в знаке, который постепенно усыплял его демоническую сущность. А мне почему-то казалось, что дело тут совсем в другом. Однако, так или иначе, за эти месяцы он действительно стал гораздо более сдержанным, серьезным, и много чем сумел мне помочь. Вспоминая такие неожиданные вещи и так удивительно к месту, словно всегда это знал. К примеру, про кровь эаров и то, как надо готовить из нее лечебный эликсир, про травки, которые мне просто жизнь спасали каждый день, про оружие, доспехи, про то, как помочь с передачей навыков. Оказалось, на самом деле он знал так много и о столь редких вещах, что для демона это выглядело по меньшей мере странно. Для старшего демона тем более. Слишком уж он был покладист и подчеркнуто верен для коварной и подлой нежити. Но ответов на возникающие друг за другом вопросы у меня пока не было. Алин на осторожные намеки просто делал большие глаза и, честно, врать на прямой вопрос он, как недавно выяснилось, действительно не умел, говорил, что больше ничего не помнит и вообще понятия не имеет, откуда получил эти сведения. Дескать, ты спросила, я ответил. И что, почему? Вопрос не по адресу. Короче, сплошные с ним загадки. Но зато я начала, наконец, получать от наших с ним прогулок неподдельное удовольствие. Да и сидеть в седле стало так уверенно, словно полжизни тем и занималась, что объезжала всяких там непокорных демонов. Что же касается теней, то наши с ними отношения стали еще более тесными. Я верила им так, как никому и никогда раньше. Я безропотно уступала им свое место, когда они просили. Я позволяла им быть собой. Разрешала творить все, что было нужно. Плавать, смеяться, спать, охотиться, бегать. А после того, как Ас показал, на что я в действительности способна, и начал подтягивать еще выше, на пару с остальными братьями, я зауважала их еще больше. Потому что неожиданно поняла, до чего же разный у нас с ними уровень. И как же трудно им было подтянуть меня хотя бы до этого, самого первого этапа, после которого они уже не чувствовали себя в моем теле как здоровый дух, в теле неразумного, недоразвитого и страдающего тяжким недугом инвалида. Другой бы, наверное, плюнул и не стал бы возиться, раздраженно заявив, что тут бесполезно что-то делать. А они изо дня в день терпеливо доводили меня до нужной кондиции, делились своими навыками, открывали память, разум, само свое естество. Признаться, они кучу времени потратили, чтобы я дошла до того уровня, который был им хоть как-то близок. И вот сейчас, в свой звездный час, они, наконец, показали все, на что были способны. По очереди выходили на сцену, освобожденно тянулись, с удовольствием пробовали свои силы, но раз за разом убеждались, что я больше не инвалид. А потом наглядно показывали, каким гибким и опасным может быть человеческое тело, каким стремительным может быть каждый нанесенный мною удар, каким ловким может стать уклонение от любого удара. И как же много мне еще предстоит работы, чтобы достигнуть настоящего мастерства, потому что даже сейчас мое тело было для них слабым и неуклюжим. И даже сейчас они могли и делали его еще лучше и опаснее. Даже сейчас они продолжали меня тренировать, но при этом работали настолько тонко, что я при всем желании не могла с ними соперничать. По просьбе ребят я почти на целый месяц устранилась от процесса обучения. Практически ни во что не вмешивалась, терпеливо наблюдая за тем, как они шлифуют мои навыки. Как лихо отплясывают танцы с мечами, как кружат по поляне с невидимым противником, как работают с одним оружием, с другим, с третьим, как постепенно наращивают темп и увеличивают силу ударов. Я с немым восторгом следила за тем, как они поочередно сменяют друг друга, прививают моему телу скорость, ловкость, гибкость и поистине кошачью грацию. Как создают из него настоящую машину для убийства. Тварей, разумеется. Конечно же, только тварей. Людей я убивать совершенно не собиралась. Но, боже, до чего же это было красиво! И до чего же теперь были красивы мои движения? Они действительно стали иными. действительно приобрели необыкновенную пластику, и походка, и бег, и самые простые действия, на которых я раньше никогда не заостряла внимания. Шедевр. Да всего за полгода тени создали из неуклюжей программистки настоящий шедевр. Сплавили внутри меня 4 разных стиля работы, 4 разных силы, скорости, тактики и модели поведения. И именно тогда я поняла, что по-настоящему стала ими, а они по-настоящему стали мной. Да, теперь мы действительно были едины, и мы действительно стали одним целым. Притихнув и полностью отдавшись на их волю, я лишь изредка выходила наружу, чтобы опробовать то или иное действие, то или иную связку, понять смысл очередной придуманной ими комбинации. Но с каждым разом убеждалась, что тело слушается все лучше и лучше, и все больше проникалась тем, что делали для меня эти удивительные люди. Мне казалось, что тело теперь буквально пело, сияя изнутри каким-то совершенно новым светом, излучая необыкновенную силу и уверенность. Просто светясь от непонятного счастья и вызывая неоправданный восторг ощущением той необыкновенной мощи, которая сочилась теперь из каждой поры, исходила от каждой клеточки и каждой крохотной его частички. Оно стало тугим, как свернутая перед ударом пружина.